Галина Петракова, клинический психолог, автор книги «Травма свидетеля», тренер программы снижения стресса на основе осознанности, создательница телеграм-канала «Море волнуется, а ты нет». Депрессивный синдром. Н пришла ко мне, чтобы избавиться от прокрастинации. В сообщении она написала, что последнее время совершенно перестала уделять достаточно время важным вещам, собственному небольшому, но дорогому сердцу бизнесу, спорту, любому творческому занятию. На первой сессии выяснилось, что уже как несколько месяцев после перенесенной операции, совпавшей с прогнозируемым, но непростым разрывом романтических отношений, Н не чувствует ни к чему интереса и с трудом встает с кровати по утрам, что раньше было для нее не характерно. Более того, она совершенно перестала встречаться с друзьями и близкими и выходить гулять. Большую часть выходных, а зачастую и будней, Н проводила в кровати, играя в телефон, а вечерами ругала себя за невыполненные дела. Нерешенные вопросы накапливались как снежный ком, заставляя Н чувствовать себя еще хуже и пребывать в мыслях о безнадежности положения, в котором она оказалась. Конечно, сразу стало ясно, что корень проблем Н совершенно не в прокрастинации. Я настоятельно рекомендовал ей обратиться за консультацией к психиатру. Спустя несколько недель Н вернулась с диагнозом «депрессивный эпизод» и соответствующими назначениями, и мы с ней начали учиться справляться с депрессивной симптоматикой. Депрессивный синдром, депрессия, депрессивное расстройство — трудно найти человека, который бы не слышал этот диагноз или не соприкоснулся с ним в той или иной мере, прямо или косвенно. Это расстройство эмоциональной сферы, а точнее, целая группа расстройств, от которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает 5% взрослого населения Земли. Если вам кажется, что это не так уж и много, в абсолютных цифрах мы говорим примерно о 280 миллионах человек. Скорее всего, если не вы, то хотя бы несколько человек из вашего окружения страдали или страдают от этого заболевания, которое является одной из основных причин нетрудоспособности во всем мире. Более того, вполне вероятно, что кто-то из них не подозревает, что сталкивается с депрессивной симптоматикой, считая себя просто лентяем, как это происходило с Н. А может быть, и вовсе не признает этот диагноз, ведь отговорки все это, раньше никаких депрессий не было, не болезнь это. Как бы ни было распространено мнение, озвученное ранее, последняя редакция международной классификации болезней МКБ-11 его опровергает. Она рассматривает депрессивные расстройства в категории аффективных расстройств или расстройств эмоциональной сферы и выделяет единичное депрессивное расстройство, рекуррентное депрессивное расстройство, дистемическое расстройство и смешанное депрессивно-тревожное расстройство. Симптомы, из которых складывается депрессивный синдром, и необходимые для постановки диагноза депрессивного эпизода разделены на три клинически значимые группы. Аффективные, когнитивные и нейровегетативные. Иными словами, это продлительное плохое настроение, потерю интереса к любым занятиям и чувство безнадежности и бессмысленности, усталость, нарушение сна и изменение аппетита. Обязательно необходимо наличие таких критериев, как ежедневное сниженное настроение и снижение интереса к любой деятельности, продолжающейся в течение как минимум 2 недель. Официальная статистика говорит, что среди женщин депрессия распространена примерно вдвое больше, чем среди мужчин. Однако надо понимать, что она учитывает лишь случаи диагностированного заболевания. Культурно и социально обусловленное нежелание мужчин обращаться за врачебной помощью, мальчики не плачут, чего нюни не распустил, будь мужиком, лучше выпить с друзьями, чем с кем-то за деньги свои проблемы обсуждать, может быть серьезным фактором, влияющим на статистику. И не просто на статистику. В наиболее тяжелых случаях депрессия без необходимого лечения может привести к самым трагичным последствиям. Самоубийство находится на четвертом месте среди причин смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет. Это более 700 тысяч человек каждый год. Достаточно, чтобы принимать всерьез всю серьезность заболевания. Лечение депрессивного синдрома существует и зависит от тяжести и характера эпизодов заболевания. В сложных случаях с риском суицида без госпитализации и медикаментозной терапии не обойтись. При этом для легкой формы депрессии не таблетки, а именно психологическая терапия является методом первого выбора. В большинстве же случаев, в том числе и в кейсе, описанном в начале статьи, именно сочетание фармакотерапии, представленной преимущественно антидепрессантами, и определенных видов психотерапии является наиболее эффективным. Наилучшие результаты при лечении депрессивного синдрома показала когнитивно-поведенческая терапия и ее многочисленные ответвления. При этом ВОЗ отдельно выделяет такие инструменты, как метод поведенческой активации и развития навыка осознанности, о которых мы отдельно поговорим далее. Формат психологической работы может быть как индивидуальным, так и групповым. Например, терапевтическая группа, тренинг навыков, различные психосоциальные мероприятия. Различные техники самопомощи и самоподдержки также могут быть весьма полезны. Далее мы остановимся на некоторых из них. Поведенческая активация. Давайте рассмотрим типичную ситуацию, в которой может оказаться человек, страдающий депрессией. Он просыпается утром в выходной не в лучшем настроении и не чувствуя в себе достаточного количества энергии, чтобы приступить к утренней рутине. Он знает, что на сегодня запланирована встреча с хорошими друзьями, на которую он собирался отправиться, приняв душ и выпив кофе. Однако депрессивные эмоции, с которыми столкнулся наш герой, подталкивают его к тому, чтобы отменить все и остаться дома, даже не давая себе возможность освежиться в душе. Это эмоционально обусловленное поведение. В краткосрочных последствиях оно дает ощущение большего контроля. Ведь не надо никуда идти, можно весь день быть в теплой и понятной кровати. Но, оставаясь дома, отказываясь от встречи с людьми, которые могут поддержать, человек остается наедине со своими депрессивными мыслями о том, как все плохо и бессмысленно, прокручивая их раз за разом. Он чувствует себя еще более вялым и обессиленным, изолированным и одиноким, никому не нужным и виноватым перед друзьями. И в следующий раз выйти из дома будет еще сложнее. Это и есть долгосрочные последствия эмоционально обусловленного поведения при депрессии, с которыми сталкивается наш герой. Под влиянием негативных переживаний он принимает решение избегать того, что могло бы дать ему разгуляться. Я часто в терапии с клиентами с депрессивной симптоматикой использую этот бабушкин термин. И в итоге улучшит его эмоциональное состояние. Освежающего душа, прогулки, вкусного завтрака, поддержки друзей и близких. Более того, неэффективные поведенческие стратегии закрепляются. Ведь человеку не становится лучше, и он продолжает раз за разом придерживаться привычных паттернов, дающих лишь кратковременное облегчение, отказываясь от того, что приносит удовольствие и улучшает жизнь, от социальной активности, от изучения нового и стремления стать лучше. Это и есть замкнутый круг депрессии. Но из него есть выход, и это поведенческая активация. По сути, речь идет о поведении, противоположном тому, которое демонстрирует герой нашего примера. А активация означает необходимость действия, а не бездействия. Только активность, причем любая, социальная, физическая, может дать выход из порочного круга избегания. Начиная от самых простых рутинных дел – чистки зубов, мытья головы, приготовления завтрака, прогулки, зарядки, до более сложных – посещения мероприятий, общения с друзьями, рабочих задач, личных проектов. Поведение – мощный локомотив, который помогает оторваться от эмоционально окрашенных мыслей, сосредоточиться на позитивных стимулах и в итоге получить корректирующий опыт. Чем чаще человек делает выбор в пользу активации, тем более естественным и легким он становится. Мозг убеждается, что мысли об отсутствии силы энергии, бессмысленности и тотальном одиночестве не соответствуют реальности. Хорошо, скажете вы, но ранее было сказано, что один из основных симптомов депрессивного синдрома – это снижение интереса к любой деятельности и плохое настроение. Как при таких условиях найти в себе силы хотя бы начать что-то делать? Главная ошибка, которая тут нам может помешать, это ошибка ожидания мотивации. Мы привыкли, что в норме вначале появляется мотивация, желание, импульс сделать что-то, и затем мы приступаем. При депрессии, усталости, выгорании, стрессе этот механизм дает сбой. Точнее, он работает в обратную сторону. Нам вначале нужно что-то сделать, а затем уже присоединится мотивация. Этот закон так и называется «Action before motivation». Скорее всего, даже те слушатели, которые не сталкивались с депрессией, смогут вспомнить примеры действия этого правила в своей жизни. Вы собрались в спортзал на тренировку, но идти туда еще и в плохую погоду не особенно хотелось. «Я так устала на работе, может, ну его?» Или планировали провести время с друзьями, но в конце дня стало казаться, что ехать куда-то слишком долго, да мне там, наверное, будет скучно. Или просто так долго размышляли, стоит ли выходить на прогулку, что чуть было не передумали. Что может объединить все эти и многие другие примеры? Если вы все-таки сделали запланированное, то с удивлением или без него обнаружили, что отлично провели время. Взбодрились в спортзале и гордитесь собой. Повеселились с друзьями и рады чувствовать себя частью компании. Развеялись и размялись на прогулке. Итак, какой тут главный смысл? Если вы сталкиваетесь с депрессивной симптоматикой, эмоциональным выгоранием, высоким уровнем стресса, ждать появления музы будет не самым лучшим решением. Муза не придет, по крайней мере, в начале, и в этом нет большой беды. Чтобы появилась мотивация, нам надо приступить к действию. Да, без настроения, без огонька, даже через сопротивление. Представьте, как вы запрыгиваете в прохладный водоем в жаркий день. Просто задержите дыхание и начните, не позволяя себе уйти в раздумья или сомнения. Быть в настоящем. Еще один навык, который является ключевым как в терапии депрессии, так и в различных техниках самопомощи, умение направлять внимание на настоящий момент времени. По сути, это и есть осознанность в ее узком определении. Чтобы понять, как он работает, давайте прямо сейчас проведем небольшой эксперимент. Засеките 5 минут и погрузитесь во что-то, что вас расстраивает. Можете уйти в печальные депрессивные мысли или вспомнить неприятное событие. Продолжайте сосредотачиваться на тяжелых эмоциях и мыслях, пока не прозвенит таймер. Теперь оцените интенсивность ваших эмоций по шкале от 0 до 100. Скорее всего, их интенсивность выросла. Вы обратили достаточно внимания на депрессивные эмоции и мысли и были полностью сосредоточены на них, что естественным образом их усилило. Это то, что мы часто делаем неосознанно, и то, что практически всегда делают люди, страдающие депрессией. А теперь, во второй части нашего эксперимента, давайте попробуем направить внимание не внутрь, на собственные переживания, а вовне. Оглянитесь вокруг. Что вы видите прямо сейчас? Какие предметы? Какого они цвета? Есть ли среди них желтые, а зеленые? Может быть, удастся разглядеть текстуру тех предметов, которые находятся ближе. Какие звуки вы слышите? Какие из них громче, а какие тише? Какой у них ритм, тембр? Принюхайтесь. Пахнет ли чем-то? Это может быть не явный запах, а едва уловимый. Чистая одежда, крем от ваших рук. Дотроньтесь до чего-то. Подойдет абсолютно любой предмет. чехол от наушников, ручка, обои на стене, предмет одежды. Какова эта вещь на ощупь? Она холоднее или теплее вашей руки? Мягкая или твердая? Гладкая или шершавая? И, наконец, сконцентрируйтесь на ощущениях во рту. Возможно, это едва уловимый вкус недавно выпитого чая, жевательной резинки, сигареты. Если есть возможность, можете съесть что-то или выпить. Попробуйте ощутить не только вкус со всеми его оттенками и нюансами, но и послевкусие. Не торопитесь. Пусть это будет 5 минут, когда вы изучаете внешний мир, а не внутренний. Где вы? Что происходит вокруг? Как сейчас выглядит, пахнет, звучит пространство вокруг вас? И теперь давайте снова вернемся к вашим эмоциям и оценим их интенсивность. Могу предположить, что она значительно снизилась, и это ощущается очень естественно. Когда мы направляем внимание на настоящий момент времени, то как корабль в шторм бросаем якорь и не позволяем эмоциональным волнам отнести нас в неизвестном направлении. Другое название этого навыка и есть якорь в настоящем. Печальные, грустные, депрессивные воспоминания обычно относят нас в прошлое. И часто, чтобы отрегулировать собственное эмоциональное состояние, достаточно вернуться в настоящий момент, тот самый, в котором существуем мы, наше тело, наше дыхание. В рамках этого навыка не нужно делать ничего особенного, анализировать, оценивать настоящее. Достаточно просто оказаться в нем. Для этого можно использовать органы чувств и каналы получения информации об окружающем мире. Зрение, слух, запах, вкус, тактильные ощущения. Как мы делали в эксперименте ранее. Важно понять, какие из этих якорей наиболее эффективно вытаскивают вас из переживаний во внешний мир. «А как дела у Н?» — спросите вы. «Не так уж и плохо. Через месяц после начала медикаментозной поддержки в сочетании с психотерапией она стала, по собственному выражению, шаг за шагом возвращаться к прежней себе». Постепенно Н училась регулировать депрессивные эмоции, давать им пространство, но не позволять им управлять ее жизнью. Она хорошо запомнила, что если оставаться в кровати до обеда, то потом будешь чувствовать себя еще более сонной и уставшей. А зарядка и душ, несмотря на мысли о том, что на них нет сил, наоборот, дают ощущение легкости и энергии. Н возобновила встречи с друзьями и отмечала каждый раз, как меняется ее эмоциональное состояние благодаря их теплой поддержке и участию. Более того, она изучала разные способы, которыми могла бы поддержать сама себя в сложные периоды, не переходя в самообвинение и самокритику. Уже 1.5 года, как она перешла к нерегулярному формату терапии и совместно с психиатром планирует постепенное снижение дозы антидепрессантов. Чему нас с вами учит история моей клиентки? Депрессивный эпизод — это заболевание со сложным взаимодействием социальных, психологических и физиологических факторов. Не на все мы можем повлиять, это правда. Однако точно есть ситуации, которые находятся в зоне хотя бы частичного контроля. Физическая активность, полноценный сон, навыки совладения со стрессом и позитивного преодоления трудностей. Если вы чувствуете, что сталкиваетесь с депрессией или другими эмоциональными трудностями, самое время обратиться за помощью к специалистам, чтобы своевременно диагностировать болезнь и начать лечение.